Урок 3. Упражнение 1. Страница 55. А. Зи. Лист. Хир. Фраге. Шуле. Ур. Фраген. Саген. Лезен. Falsch, schnell, Wort, Gruppe, kommen, lernen.